616. Декабрь 13. Кризис узких явлений. Не нужно роптать. Неисповедимы пути. Надо решить, что делать. Приближаются сроки. Писать будем всегда. И надо себя настроить на ключе неизменности постоянной. Неуверенность нарушает тональность приемника, внося колебания ненужные. Сказал, не пристанет мой голос. Твердо держи сказанное в сознании. Надо спокойно приступать к очередной записи. Также необходимо твердо удерживать сознание в избранном канале, не позволяя ему отвлекаться от нити единой связи. Не изменяем, владыка. Зачем же свои приходящие, меняющиеся настроения и состояния приписывать ему? Я с вами, и открыты врата познания. Но входить надо всем сердцем и всем сознанием. В этом случае половинчатость совершенно недопустима. Не может идти контакт нормально, если сознание хватается за обрывки обычного мышления и перескакивает с мысли на мысль. Удумать надо, как сделать так, чтобы все существо свое, нераздельное в себе, вложить в общение с учителем. Когда соблюдена полнота устремленности, не может не быть ответа. Сознание, неразделенное в себе, условие наинужнейшее. Так хотя бы в моменты общения надо соблюсти условия полнопреданности, то есть полного предания себя учителю. Чтобы уловить звук, звукоулавливатель направляется в сторону источника звука. Также и сознание направляется в фокус сознания иерарха и уже не отрывается от него, ни на миг во все время общения. Многие думают, что общение идет автоматически, но это не так. Ибо сознание имеет в себе элементы, склонные к дезинтеграции, если они не сдерживаются волей. Поэтому контроль воли твердо и решительно неизбежен. Тело разлагается, когда его оставляет дух. Также и сознание распадается на свои остальные части, если его не объединяет и не сдерживает центр воли связующий. Люди слабовольные обычно имеют блуждающий ум. В сумасшедших видим пример того, как сдерживающий и контролирующий процесс отсутствует и происходит либо непрерывное беспорядочное перескакивание с мысли на мысль, без всякого участия воли, либо наоборот. Подчинение так называемым навязчивым идеям, одной или нескольким. И уже не человек управляет мыслью и умом, а наоборот. Таким образом, воля является высшей прерогативой человека. Именно воля проявляется в спокойствии, равновесии, умении сосредоточивать сознание в определенном канале. Следовать советам окружающих или их внушениям, значит, от воли своей отказаться. Можно и советам следовать, но наложив на каждый совет печать своего волеизъявления и утверждений. Воля охраняет процесс общения. Нельзя полагаться ни на чувства, ни на настроение, ни на психическое состояние момента. Именно воля подчиняет все эти неустойчивые элементы, приводя их в должное состояние покоя. Сознание постоянно раздирается дисгармонией окружающей среды. Воля должна восторжествовать над этим, прежде чем контакт может состояться. Нельзя полагаться на милость внешних условий, ибо плач и скрежет зубовный их тонус обычный. И скрежет среды преодолевается волею. Бесполезно бороться с тем, над чем мы не властны. Но там, где можно приложить волю, а также и сфера собственного микрокосма, все подлежит контролю воли. На одном полюсе жизни человек — раб всего и всех, и самого себя, и своих оболочек, на другом — владыка, центр огненной воли. Какова же мощь воли владык кармы? Прежде чем стать владыкой, человек должен стать владыкой своей собственной мощи и волю свою утвердить. Потому всем явлениям противным будем учиться волю свою противопоставлять, помня о силе мысли и рычагах явлений земных. Все приводится в движение воли или огнем духа в действии.